Глава 32. Итак, несмотря на явленные плаванием прямо под нос ему сногсшибательные закаты, Южный Крест и Большую Медведицу, для Энн ничего не менялось. Ночами, оставаясь наедине с существом, он готов был бегать по каютному потолку. Лишь неизвестно откуда берущаяся, весьма слабенькая, вопреки несокрушимому оптимизму доктора, вера в то, что когда-нибудь этот кошмар утихнет, продолжала, не совсем устойчиво, но все же его подпирать. Что касается мира внешнего, Энн честно отбыл свой номер. Пару раз, когда остановилась особенно невмоготу, связывался с врачом, исправно ходил на завтраки, обеды и ужины, затыкая салфетки за ворот очередной свежей, как морское утро, рубашки, вел беседы с соседями по столику и, еще более приветливо, с соседками различного вида и возраста. И когда затем встречал наверху, посреди шезлонгов и шлюпок, представители этого своеобразного стада, всякий раз вежливо приподнимал свое кепи. Была интрижка с какой-то чахоточной миллионершей, вся меланхолия которой, дурацкие платья, неприличные декольте, невыносимые духи, чудовищных размеров перья на шляпах, конечно же, оказались наивной приманкой стареющей щуки. Изо всех сил он пытался отвлечься, и поэтому уступил, но, увы, не отвлекся. Таким образом, все путешествие маячили перед его тоскливым взором вялые прелести богатейки, а кроме них птицы-фрегаты, дельфины, береговые кромки, порты, ржавеющие суда, рыбные рынки, исторические развалины, экскурсоводы, кипарисы и пальмы. После сделанного открытия, эмпирически подтвержденного, бежать земли некуда. Душа упорхнет, а его неизбежно зароют. Несносные города, которые он со скукой проехал, и вознесенные к недосягаемому небу их купола и башни, казались ему одинаковыми. Человеческие толпы, машины, мотороллеры и велосипеды при всем их внешнем многообразии тоже –